Зеленый этаж не ведет переговоров с террористами. Саминал Имфорд, вы обвиняетесь в государственной измене, терроризме, участии в массовых убийствах. Вы предстанете перед судом арбитража и понесете наказание за свои преступления. Тион, смотря на это жалкое зрелище, лишь покачал головой. Он сделал едва заметный жест рукой, желая сбросить навалившегося на девушку бойца, но внезапно понял, что ничего не произошло, и дело было вовсе не в Крентале. Потоки иного просто не сплетались в узоры. Тион тут же попробовал убить другого, третьего, четвертого, всех разом. Итог был один. Что-то разрушало все формирующиеся в окружающей среде связи, превращая эту комнату в темницу для такого, как он. Вначале на мужчину накатил страх возвращения в гроб, но затем он увидел, как одна из фурий, сопровождающих Хлин, внезапно упала на колени и схватилась за голову. Из ее носа потекла кровь. «Я не могу больше его сдерживать. Он слишком силен. Ух, значит, дело не в помещении. Это особая сила той фурии. Интересно, быстрее взять его», — приказала Хлин. К Тиону тут же бросились сопровождающие бойцы, и вместе с этим прогремел первый выстрел. Хотя прогремел не совсем то слово. Он был тихим и незаметным, и тем не менее Тион его услышал. Как он это сделал? Послышался чей-то удивленный возглас, когда мужчина играючи поймал двумя пальцами небольшой дротик. «Думаете, что лишили меня силы и теперь сможете просто так схватить?» — рассмеялся Тион. «А нет, дамы и господа, вам придется очень постараться». Губы Тиона расплылись в зловещей ухмылке. Он ринулся вперед, в мгновение ока оказавшись рядом с теми, кто схватил Самину. Первый удар он нанес в лицо, сбрасывая легиста с девушки. Тиона тут же попытались схватить, но мужчина, перехватив руку нападающего, вывернул ее и нанес удар коленом, переламывая ее как тростинку, а затем, уходя от удара прикладом в лицо, нанес удар в голень, отскакивая назад. «Не стрелять, используйте шокеры, он нужен нам живым». Тион был неуловим. Легисты пыхтели, пытались его схватить, но каждый раз лишь отхватывали. Схватка длилась от силы минуту, но уже трое успели получить переломы разной степени тяжести, остальным досталось меньше. Даже дубинки и электрошоки им не слишком помогали. Тион ускользал от них, словно мираж, заставляя легистов попадать по своим же. «Я могу так продолжать весь день», — крикнул им мужчина, продолжая ухмыляться. «Да что это за клоунада?» — рассердилась Хлин. «Шион, разберись, но живым, помнишь?» «Да, мэм». Вперед вышла русая фурия с короткой стрижкой и зелеными глазами, облаченная в обтягивающий боевой костюм. Простые люди же перестали так активно теснить Тиона, уступая место для фурии. «Посмотрим, что ты умеешь, девочка». Та не ответила, лишь недобро прищурила взгляд и сорвалась с места, бросившись к нему. Шустрая, но... В тот же миг Тион получил удар в затылок ногой, опрокинувший его на землю. В глазах на миг потемнело, но мужчина не позволил себе потерять сознание и тут же поднялся, собираясь достать девицу, которая нанесла ему такой внезапный и подлый удар. Но той уже не было на прежнем месте. Тут же последовала атака сбоку, из слепой зоны мужчины. Очередная попытка достать фурию, и вновь мимо. Но в этот раз Тион увидел, как девушка истаяла прямо у него на глазах. Невидимость? Нет, телепорт. Девушка наносила удар за ударом и действовала очень грамотно. Она почти никогда не повторялась и атаковала из слепых зон, стараясь нанести как можно более болезненные удары. Вне всякого сомнения, она была знакома с болевыми точками на теле и метила именно туда. Стоило Тиону это понять, как он едва не рассмеялся. Мужчина, отразив очередное нападение, раскрылся, позволяя девушке нанести удар в одну из самых болезненных точек на теле ткачей иного, через которую проходят все внутренние потоки в правую руку. И, разумеется, она не смогла побороть соблазн. Возникнув у него за спиной, фурия попыталась нанести удар костяшкой указательного пальца в нужное место, но, резко вывернувшись, Тион смог перехватить ее руку в запястье. Что? Попалась. Девушка попыталась телепортироваться, но не смогла переместить и себя, и Тиона. Коготь черного дракона. Один из немногих безоружных ударов, которым научил Тиона мастер Шу. Пальцы мужчины словно клинки скользнули по одежде девушки, рассекая ткани, частично оголяя грудь. Мастер таким ударом мог вырвать человеку сердце, Тион же был не настолько умел, да и сейчас он таковую цель не ставил. Мужчина отпустил фурию, позволяя той отпрыгнуть и стыдливо прикрыть обнажившуюся часть тела. Раскол. Закатила глаза Хлин. «Да что вы за имбецилы, что не способны справиться с одним человеком без сил. Я с ним разберусь», чуть запнувшись, воскликнула Шион. «Сейчас он, в этом нет никакой необходимости», вздохнул Тион и опустился на колени, протягивая руки так, чтобы на них можно было застегнуть браслет. «Я сдаюсь». «Что?» Такого не ожидал никто. Кажется, даже схваченная и закованная в кренталевые оковы Самина была удивлена такому повороту событий. «Если он дернется, стреляйте», — приказала Хелин, ожидая, что это какая-то ловушка. Но Тион и впрямь сдался на милость зеленому этажу. Это изначально было частью его плана, если они не смогут договориться. Сдаться и посмотреть на эту организацию изнутри. Глава 15. Пленник. «Пригните голову», — предупредил Тион, нагибаясь и проходя через очень узкий проход. Следом за ним прошла Рунет, удерживая парящий в воздухе шар, освещающий мрак тоннеля. Последним шел Кригер, все еще не догадывающийся о том, зачем они спустились так глубоко под землю. По темным тоннелям заброшенной шахты троится уже несколько часов. У Кригера даже промелькнула мысль, что они заблудились, но Тион прекрасно знал маршрут и не сбился бы с пути даже с закрытыми глазами. «Почти пришли», — сообщил он кузнецу. Через несколько минут они вышли в природную тупиковую пещеру, у дальней стены которой располагался крупный кристалл цвета янтаря, который словно едва заметно фосфоресцировал. Его острые отростки смотрели во все стороны, словно норовя пронзить любого, кто попробует его коснуться. «Что это?» Кригер остановился на полпути, воззрившись на эту чудесную вещь. Даже его обычно бесстрастное лицо вытянулось от удивления. «Да, он чувствует это, вне всякого сомнения. Это то, зачем мы сюда пришли. Я его чувствую», — с удивлением отметил Кригер. «Энергию, исходящую из него, но это не энергия иного. Она теплее, мягче и в то же время пронизывает насквозь. Это свет». «Что?» Кригер удивленно посмотрел на Тиона. Мужчина первым подошел к кристаллу и положил на один из отростков руку. В следующий миг в его сознание вторглись образы и эмоции невероятно яркие, но очень обрывистые. Владетель отступил, слегка поморщившись. «Коснись», — предложил он Кригеру, но тот сомневался. Лишь спустя минуту кузнец прошел к кристаллу, коснулся его, а уже через секунду отшатнулся и схватился за голову. «Что это?» «Оно. Оно было в моей голове. Это ярость, это. Оно. Оно живое. Это Таргарон», — прояснил Тион, и от услышанного имени Кригер вздрогнул. «Невозможно. Это самолично длань света. Я в это не верю». «Самолично», — сильно сказано. «Таргарон мертв уже 2000 лет, предан и убит. То, что ты видишь, лишь один из оставшихся после него фрагментов. Сгусток его гнева и фрагменты воспоминаний, заключенные в кристаллизованном свете. И я хочу, чтобы ты выковал из этого оружие». «Вы хотите, чтобы я выковал оружие из останков бога богов?» Кригер был шокирован услышанным, а это говорило о многом. Пусть он пока плохо знал этого человека, но понял одно. Он очень скуп на эмоции. Ему неведомо ни сострадание, ни любовь. Даже когда на пороге его дома появился владетель, ни один мускул не дрогнул на лице кузнеца. «Но сейчас все иначе. Вы безумцы». «Очень жаль», — вздохнул Тион, бросив на Руннет многозначительный взгляд. «Я надеялся, что ты нам подойдешь, раз уж королева шипов так хорошо о тебе отзывалась. Я распоряжусь, чтобы тебе выдали компенсацию за потраченное время и помогли вернуться. Я не говорил, что отказываюсь», — голос Кригера звучал завороженно. Он не смотрел на людей, лишь на кристалл, источающий божественную силу. «Я никогда не работал с чем-то подобным. Этот материал живой и обладает собственной волей. Я смогу создать из него клинок, способный убить даже бога, если он сам это позволит. А вот это то, что я хотел услышать», — Тион довольно ухмыльнулся. «Но у меня один вопрос». «Слушаю». «Вы и так практически бог. Я не слышал ни об одном ткаче иного, что способен приблизиться к вам своей силой. Зачем же владетелю понадобилось настолько мощное оружие? Я уже дал тебе на него ответ во время нашей первой встречи. Один из старых богов вернулся, и я собираюсь его убить». Тион поморщился, когда с его головы стащили мешок, и яркий свет ударил в глаза. Он находился в небольшом, можно даже сказать, тесном помещении, в котором из мебели были лишь стол и два стула. Руки мужчины скованы металлическими браслетами с кренталевыми вставками, блокирующими доступ к энергии иного, а стол, к которому наручники были пристегнуты, судя по всему, прикручен к полу и имеет огромный запас прочности. По ту сторону стола сидела уже знакомая Тиону Хелин, начальница Самина и глава зеленого этажа. Ее губы плотно сжаты, а взгляд полон презрения. Тактионный сам смотрел на преступников и врагов перед тем, как отправить их на плаху. «Кто ты такой?» – прямо спросила она. «Тион Альдрим», – ответил мужчина, улыбнувшись краешками губ. «Мне нужна не эта сказка. Я хочу знать, кто ты на самом деле». Я ответил. «Да брось», – фыркнула женщина, поднимаясь со своего места, и щелкнула пальцами. Стоящий в углу комнаты лысый мускулистый мордоворот сорвался с места, нанес Тиону удар в лицо и отступил, дожидаясь приказа хозяйки. «Цепной песик, да?» Тион щелкнул челюстью, слегка морщись от удара. «Как ты получил способности? Кто-то украл исследование проекта Ураборос». «Дамочка, я понятия не имею, о чем вы говорите». Новый удар. На этот раз бугай бил в живот. «Повторяю вопрос. На кого ты работаешь?» «Красный этаж, на кого-то из Немланда. Если ты еще раз скажешь, что не знаешь, то Канет от тебя мокрого места не оставит. Он специалист в пытках и знает, как сделать очень-очень больно. Так что советую начать говорить, пока он не взялся за тебя всерьез». «Как страшно», — осклабился Тион, сплюнув кровь на пол. «Эй, Канет, признайся, твоя госпожа тебя трахает искусственным членом, тебе нравится?» Бугай дернул щекой, но сдержался и не стал нападать без паркиаза, но его взгляд обещал Тиону долгие и долгие часы веселья. «Считаешь себя очень крутым?» «Да», — оскалился Канет. «Ничего, весельчак, у тебя будет еще много возможностей пожалеть о сказанном. Сломай ему что-нибудь. Пару пальцев, например», — предложила Хелин. «Это я с радостью». Верзила сделал шаг навстречу к Тиону и протянул руку, чтобы схватить его за пальцы, но в следующий миг раздался смачный хруст, а дознаватель повалился на землю, крича от неописуемой боли. «Эти люди думают, что раз лишили Тиона сил, он ни на что больше не способен, что можно приковать его руки к столу и так просто загнать его в угол. Зря, очень зря, ноги Тиона оставались свободны». В момент, когда Канет оказался достаточно близко, владетель нанес удар ногой прямо в коленную чашечку. «Довольно пустых угроз. Я хочу поговорить с кем-нибудь рангом повыше». Хелин покинула камеру допроса и поежилась. Хруст ломающихся костей Канета до сих пор звучал в ушах. Тряхнув головой, она зашла в соседнюю с допросной комнату и окинула взглядом собравшихся людей, среди которых была Таммидор Рунтоп, старший архонт арбитража собственной персоной. Она прибыла на место почти сразу после того, как объект 22, как теперь именовали пленного мужчину, прибыл в черный этаж 8, особую подземную тюрьму, которая официально даже не существует. При появлении Хелин Таммид бросила на нее слегка раздраженный взгляд. Видимо, старший архонт ожидала увидеть эффективную работу зеленого этажа, но в итоге осталась разочарована. «Вначале я хотела вас похвалить, но после увиденной небрежности», — цокнула языком одна из глав арбитража. «Все сейчас будет исправлено», — заверила Хелин ее. Подтверждая слова легиста, в комнату допроса вошло несколько человек с электрошоками, которые сковали ноги мужчины. Он при этом не сопротивлялся, смотря на вооруженных людей с презрительной усмешкой. Это блеф, или он правда настолько безумен, что не понимает, в какой ситуации оказался? Но очень скоро он все поймет, на своей шкуре прочувствует. «Дальше я сама», — внезапно заявила Таммит и с гордо поднятой головой направилась на выход. Две невысокие девушки-близняшки с рыжими волосами последовали за ней. «Но так нельзя, вы не...» «Осторожнее со словами, дорогуша. Этот недоносок убил моего сына, он мой, и только мой. И если ты не хочешь стать простым следователем, то не советую мне мешать». «Да, мэм». Теперь Тион не мог пошевелить и ногами. Они были скованы цепью и зафиксированы у основания стола. «Интересно, а если я вцеплюсь кому-нибудь в горло зубами, на меня наденут намордник?» Эта мысль слегка позабавила мужчину, позволив ненадолго отвлечься от текущего положения. Эта комната его угнетала, вызывала острое желание вырваться на улицу, но ему хватало силы воли это не демонстрировать. Тион не сомневался, что враг не дремлет и в данный момент наблюдает за ним через камеры и через большое зеркало, занимающее всю правую стену. Пусть мужчина и не видел этих людей, но ощущал на себе их презрительные взгляды. Прежде чем его вновь навестили, пришлось немного подождать. Чтобы скоротать время, Тион занялся медитацией, выстраивая ментальную защиту и очищая организм от какой-то дряни, которую ему вкололи. Он почти закончил, когда дверь отворилась, и пожаловали новые гости. Три женщины. Одна высокая, черноволосая, одетая в строгий костюм, немного напоминающий военный мундир. Две другие, близнецы, молоденькие фурии с рыжими волосами и голубыми глазами. Мне правда нужно называть тебя Тион Альдрим. Первым делом поинтересовалась брюнетка, присаживаясь на стул напротив. Это мое имя. Было, есть и будет. Женщина на это лишь фыркнула. Ты знаешь, кто я? Понятия не имею. Но, судя по всему, кто-то важный. Я там Мигдор Рунтоп, старший архонт арбитража, и мать одного жалкого недоноска, усмехнулся Тион. Этого следовало ожидать. Где он? Женщина не отреагировала на провокацию. Ее лицо оставалось бесстрастным, но вот глаза. Глаза выдавали ее ненависть. Мертв. Вот как? Тебе правда его жаль? Ты ведь в курсе, что он убил семерых фурий. После того, как Банрат Таназур съел Джора, Тион унаследовал фрагменты его памяти. Убил просто потому, что мог. Разумеется, ты об этом прекрасно осведомлена, ведь только из-за твоего влияния он вышел сухим из воды. Это все чушь. Женщина почти никак не отреагировала на это внешне. Происки завистников. Мой мальчик оступился лишь один раз и понес наказание за это. Хорошее наказание. Провести несколько лет на курорте с кучей шлюх и выпивки. Твой выродок хладнокровно убил 7 девушек, обладающих силой. Не одну, 7. Я могу назвать имя каждой из них и описать, каким способом он их убил. И если ты оправдываешь его, то ты не лучше меня. Мне читает мораль серийный убийца, фыркнула женщина. Там Мит коснулась стола указательным пальцем, и тут же перед глазами Тиона появились голографические окна, демонстрирующие бойню в Дермантих. Твои руки по локоть в крови. По локоть? Нет. Крови, что я пролил, хватит, чтобы окрасить море в красный. То, что ты мне демонстрируешь, сущая мелочь. Я в одиночку сокрушал многотысячные армии, захватывал города и покорял страны. И знаешь, для чего я это делал? Чтобы установить порядок. Чтобы даже на таких, как ты, действовал закон. Это я закон, в голосе женщины звучала сталь. Мне плевать, кто ты. Может, ты и впрямь тот, кем называешься, это не имеет ни малейшего значения. Я любила своего сына несмотря ни на что. Я узнаю, что с ним стало. Мертв ли он, как ты говоришь, или его схватил кто-то, решивший нанести удар по мне. Я узнаю все, что нужно, а затем достану всех, кто с тобой связан, и начну, пожалуй, с той бабы, что сидит в соседней допросной. Ее губы расплылись в зловещей ухмылке. Она регенератор, продолжила Таммит. Этот дар становится проклятием во время пыток. Они не способны умереть от болевого шока и очень быстро восстанавливаются. Я могу прямо сейчас пойти и срезать кожу с этой милой мордашки и принести тебе. Что скажешь? Тион и бровью не повел, выслушав эту угрозу. Где Джор? Мертв. Где тело? Тело вы не найдете. Сообщать, что Джора переварил черный демон, Тион не собирался. Как ты можешь касаться иного? Спросите у старых богов об этом. Женщина задавала вопросы, но даже получив на них ответы, едва ли была удовлетворена ими. Это бесполезно, госпожа, высказалась одна из фурий пришедших с Таммит, спустя почти час допроса. Позвольте мне покопаться в его голове. Скорее всего, на него поставили ментальную защиту. Я буду осторожна. Вы же знаете, я лучшая в этом деле. Ты права, кивнула Таммит, соглашаясь с подчиненной. Шутки кончились, владетель. Рыжеволосая фурия зашла Тиону за спину и положила руки ему на плечи. «Пожалуйста, не сопротивляйтесь», — попросила она. «Если вы будете оказывать сопротивление, то умрете». Тион едва сдержался, чтобы не усмехнуться. Девушка коснулась его висков, и мужчина ощутил, как ее пальцы теряют материальность и проникают в его голову. Ментальные щупы весьма умело преодолели базовую ментальную защиту, принявшись рыться в воспоминаниях. Тион предполагал, что так случится, но на поверхности оставил лишь самые безобидные из воспоминаний. Его учили ментальным техникам, сосредоточенно доложила девушка. Ее даже не смутило, что большая часть из оставленных на виду воспоминаний были крайне откровенными. Он умеет укрывать воспоминания. Вскрой его. Я должна знать все, кто он такой, что случилось с Джором. Любую ценную информацию. Да, госпожа. Девушка оттолкнула воспоминания о первой ночи любви с Руннет, затем поступила также с несколькими другими и продолжила углубляться в разум мужчины. «Я что-то нашла». «Что?» Тут же оживилась Таммит. «Я не знаю», голос девушки звучал растерянно. «Никогда ничего подобного не видела. Это словно черный покров, скрывающий большую часть воспоминаний. Возможно, это какая-то новая разновидность ментального блока, но я не уверена. Вскрой его». «Да». «Крайне не советую трогать эту штуку», Тион улыбнулся краешками губ. «Заткнись», — буркнула девица. Ее ментальные щупы устремились к черному покрову. Они коснулись его, а затем попытались разорвать. Тук, тук, тук. Всего три удара сердца понадобилось на то, чтобы монстр, живущий в Тионе, пробудился и открыл тысячи своих глаз. Девушка вскрикнула, но было поздно. Все в комнате услышали пронзительный хруст, а затем рыжеволосая фурия рухнула на пол, крича от боли. Пальцы, что она погрузила в голову мужчине, так и остались там, став кормом для Банрата Таназура. «Как ты это сделал?» — воскликнула Таммит, вскочив на ноги. К раненой девушке бросилась ее сестра-близнец, пытаясь остановить кровотечение. «В мое время говорили, не тыкай в спящего монстра палкой, он может проснуться». Я сказал ей, что не стоит это трогать, но она оказалась настойчива и сполна заплатила за самонадеянность. «Ты пожалеешь об этом, ты глубоко и сильно пожалеешь», — прорычала Таммит, перестав скрывать свои истинные эмоции. Женщина была в ярости. Если бы взглядом можно было испепелять, она бы, вне всякого сомнения, это сделала. Мужчина безразличным взглядом проводил двух уходящих близняшек, размышляя, что теперь предпримет старший архонт. Таммит смерила его высокомерным взглядом и собралась уйти, но Тион решил немного ускорить ход событий. «Стой!» Женщина замерла у выхода и слегка повернула голову, демонстрируя легкую заинтересованность, но не более. «Я могу вернуть тебе сына», лицо Тиона оставалось бесстрастным. «Ты же говорил, что он мертв». «Да, мертв. Я могу вернуть тебе его тело, точнее то, что от него осталось. И что ты хочешь? Свободу? Свободу я и так получу. Этими цепями меня не удержать», хмыкнул Тион, звякнув оковами. «Мне нужны ответы. Я ищу некоторых людей. Если ты скажешь мне, где их найти, я верну тебе тело Джора». «Ах ты сукин сын», — зашипела Таммит. В три широких шага она оказалась рядом с мужчиной, выхватила из сумочки пистолет и приставила к лбу Тиона, видимо думая, что таким образом напугает пленника, но тот лишь усмехнулся. «А если я прямо сейчас вышибу тебе мозги, может я и не получу тело Джора, но зато увижу, как ты сдохнешь». Она выстрелит. Тион даже не сомневался. В ее глазах горела решимость, и это был не пустой блеф. «Говори, живо, Лимин Сидар». «Что?» — нахмурилась Таммит. Рука женщины слегка дрогнула. «Она мертва. Мы говорим о Руннет Залмейр, королеве шипов, которая прожила больше 7 веков. Я хочу ее найти». Таммит хотела возразить, но вместо этого поступила совершенно неожиданно. Она отступила и внезапно выстрелила, попав Тиону в ногу. «Где мой сын?» «Это было лишь предупреждение. Следующая пуля проделает дыру в твоей тупой рыжей башке, ясно? Хочешь своего выродка? Что ж, Банрат, будь добр, верни женщине то, что ей принадлежит». «Что ты?» Хелин вздрогнула, когда раздался выстрел. Один из ее подчиненных уже собрался вызвать медиков для оказания первой помощи, но женщина его остановила, решив дать Архонту еще времени. «Она мой шанс получить повышение, и я им воспользуюсь». Объект 22 был ранен в ногу, но его лицо вообще не изменилось. Нормальный человек начал бы кричать от боли и биться в агонии, но этот мужчина лишь с легкой досадой посмотрел на рану, которая словно бы меньше кровила, чем обычно бывает. «Где мой сын?» «Это было лишь предупреждение. Следующая пуля проделает дыру в твоей тупой рыжей башке, ясно?» — пригрозила Таммит, отступив от мужчины на шаг. «Хочешь своего выродка? Что ж, Банрат, будь добр, верни женщине то, что ей принадлежит». «Что ты?» Произошедшее дальше объяснить невозможно. Тень мужчины вдруг дрогнула и стала расти, застилая часть пола черным ковром, а затем исторгла из себя гору мяса, которое словно пропустили через мясорубку. «Что это за бесовщина?» — пробормотала Хелин, всматриваясь в гору плоти, и лишь спустя несколько секунд заметила на нем человеческое лицо. Таммит шокированно смотрела на изуродованное тело, а затем закричала от ужаса и боли. «Это ее сын? Что за монстр мог такое сотворить с человеком?» Но шок Таммит длился недолго, мгновенно перерастая в ярость. Она подняла пистолет и выстрелила несколько раз. Две пули попали Тиону в грудь, еще одна — в голову, снеся кусок черепа. Но мужчина не умер. Он внезапно расхохотался зловещим и безумным смехом, а его тень продолжала расти. Она поглощала все вокруг, без труда карабкаясь по стенам, и уже заходила на потолок. Это было жуткое и ненормальное явление. Таммит внезапно вспыхнула, воспользовавшись собственным даром и окружая себя силовым барьером, а уже через секунду тень добралась до ламп, и в допросной комнате наступил кромешный мрак. Но за долю секунды до этого Хелен увидела тысячи алых глаз, таращащихся на нее из тени. Тревога. Протокол 12. Живо! Крикнула Хелен и бросилась прочь. Одна лишь мысль, что их и нечто потустороннее разделяет всего лишь стекло, приводила в ужас. Тион досадливо цокнул языком, потирая запястья, на которых еще минуту назад были оковы. Он избавился от них довольно легко, хоть и весьма грязно. Банрат просто перегрыз кости, позволив отделить руки от тела, а в ножных оковах никто и не подумал использовать кринталь. Еще одна ошибка. Тион вернул кисти на место, а затем черный демон срастил кости и плоть. Лучше бы, как в старые времена, использовали ошейник. От него избавиться гораздо сложнее. Но досада Тиона была вызвана вовсе не оковами и даже не пулевыми ранениями, от которых уже не осталось и следа. Там Мигдор Рунтоп ушла, хотя это казалось невозможным. Сущность, живущая внутри мужчины, вне всякого сомнения, кого-то съела, но точно не ту женщину, что стояла перед ним минуту назад. Значит, она обладает способностью смещения или какой-то ее разновидностью. Возможно, заменой. Способности класса смещения весьма разнообразны. От открытия порталов до телепортации, которую продемонстрировала одна из подчиненных Хелен. Но Банард все-таки кого-то сожрал. Судя по обрывкам памяти, это вообще был мужчина. Либо у Таммит был крайне убедительный двойник, либо она использовала замену. Эта способность попадает под категорию смещения, но встречается гораздо реже и менее удобно, чем классические формы. Она позволяет менять местами в пространстве двух людей, но их габариты должны быть похожи. Также нельзя поменяться местами с трупом или неодушевленным объектом, и не выйдет поменяться с кем угодно. Фурия должна подобрать объект замены заранее, после чего поставить на него метку. «Плохо», — вздохнул Тион. «Все это затевалось как раз для того, чтобы заполучить в руки какую-нибудь крупную шишку вроде старшего архонта и, порывшись в воспоминаниях, вычленить полезные сведения о старых товарищах Тиона». Мужчина повернул голову в сторону стекла, занимавшего большую часть одной из стен, а в следующую секунду то разлетелось на множество осколков, повисших в воздухе. Тион сделал шаг в сторону открывшегося помещения, и осколки стали расходиться в стороны, давая ему обзор. Как он и предполагал, тут должны были сидеть люди, наблюдающие за допросом, но прямо сейчас там находился лишь один человек, немолодой мужчина в очках. «Куда пошла Хелен?» «Я не знаю, наверное, в свой кабинет», — испуганно ответил тот. «Прошу, не убивайте, я просто делаю свою работу». «Работу? Наблюдаешь за пытками людей?» «Нет, я просто записываю, веду архив». «Архив пыток? Странные у тебя вкусы». «Нет, это». В следующий миг десятки осколков вонзились в тело работника этой тюрьмы, а Тион неторопливо направился в сторону выхода. Он еще не покинул допросную, как услышал тревожную сирену, звон которой разнесся по всему комплексу. Массивная металлическая дверь вылетела из петель, а Тион ступил в коридор. Мужчина ожидал здесь жаркую встречу из десятков людей, но тот был пуст. «Возможно, охрана где-то укрепилась и теперь ожидает меня. Что ж, не буду заставлять их ждать». Целью Тиона в данный момент было две. Первая – найти Самину. Она все еще может быть ему полезна, тем более сложившиеся обстоятельства заставляют девушку перейти на его сторону. Для арбитража она отныне преступник, которую в лучшем случае ждет отсечение от дара, что для ткачей иного равняется смертному приговору. Без доступа к силе они словно лишаются кусочка себя и редко проживают дольше нескольких лет. Они просто теряют причину жить и медленно угасают, а кто-то сразу накладывает на себя руки. Вторая цель – выбраться отсюда. Ну и по возможности попытаться достать Хелен. У нее может быть хоть какая-нибудь полезная информация. Ну и где их искать? Надо было перед тем, как убивать того наблюдателя, выяснить, где держат пленников и расположение кабинета Хелен. Первым делом Тион решил проверить соседние помещения, ведь там Мид говорила что-то про соседнюю камеру. Мужчина прошел по пустому коридору к соседней двери и снес ее. За ней оказалось точно такое же помещение, как те, а в котором проходил допрос. Следующая дверь, и вновь мимо. Тион прошел весь коридор, осмотрев четыре допросные комнаты, и ни в одной из них не было Самины. Зато мужчина очень быстро понял, почему в коридоре кроме него никого нет. Эта часть тюрьмы оказалась задраена мощными металлическими переборками. К счастью, конструкция этих дверей не предусматривала нахождение здесь ткача с настолько сильным телекинезом, как у Тиона. Мужчине было достаточно просто поднять переборку, чтобы отворить проход. Механизм затрещал, лязгнул металл у запоров, а затем металлическая глыба, весящая в сотни раз больше Тиона, неторопливо поползла вверх. По ту сторону его уже ждал отряд вооруженных людей. В грудь Тиону мгновенно ударила дробь, едва не сбившая его с ног. Расслабился. Владетель взмахнул рукой, останавливая свинцовый град, обрушившийся на него, а затем отправил его назад, превращая два десятка солдат в фарш. Тех, кому посчастливилось выжить после первого залпа, он добил уже с помощью своей силы. Этим воякам не выдали снаряжение с кренталем, поэтому Тион мог делать с ними все, что заблагорассудится. Людей рвала на куски невидимая сила, а Тион, положив руки в карманы, шел по этой кровавой бане, смотря только вперед. Его нисколько не волновали жизни этих людей, и все-таки одного он оставил, того, кто, осознав, что происходит, попробовал сбежать. Тион никогда не любил трусов, но, когда дело касается источника информации, трус может быть очень полезным. Потенциальным языком оказалась женщина, и судя по отсутствующей ауре иного, она простой человек, а не фурия. Мужчина силой мысли швырнул ее в стену, а затем придавил невидимой рукой. «Скажи мне, где держат пленников, и будешь жить. Нишкха, нижний отсек, на 3 этажа ниже». Отпустив женщину, Тион пошел дальше, оказавшись перед крупным грузовым лифтом, разумеется, заблокированным. Никто не позволит такому, как Тион, без проблем сбежать. Сосредоточившись на створках лифта, Тион отворил двери и зашел внутрь, улыбнувшись в камеру перед тем, как ее уничтожить, а затем сосредоточился на кабине. Она была куда больше, чем лифт в школе Генриетты, но принцип работы такой же. Мужчина словно сдавил ее гигантскими пальцами и стал опускать вниз, пока не спустился на 3 пролета. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо», пробормотал Марти Фарил, наблюдая, как меняются цифры на табло лифта. Это его второй рабочий день на черном этаже 8, в сверхсекретной тюрьме для содержания опасных, но потенциально полезных фурий и просто преступников, которые должны исчезнуть. Едва ли эта работа нравилась Марти, но место престижное. В будущем можно получить вполне неплохую должность в одном из доменов или даже арбитраже. Вопреки сложившемуся мнению, там работают не только фурии, так что у него были все шансы построить карьеру. Все говорили, что работа тихая, от него требовалось лишь следить за заключенными и сообщать, если те вдруг стали вести себя подозрительно. Так оно и было. Первый день Марти провел, сидя перед мониторами и потягивая кофе, время от времени переключая внимание на книжку о приключениях сексуальной и ненасытной фурии Брунгильды, что крошит опустошителей и развлекается с мужчинами. Этим же он планировал заниматься и сегодня, но что-то пошло не так. Вначале зазвучала тревога, а затем прошла информация о нападении. Марти слушал радиоэфир, и его обуревал страх. Выстрелы, крики боли, сообщения о том, что кто-то прорывается. «Все нормально, Марти», — говорил он себе. «Лифт заблокирован. Они не смогут». И в этот момент кабина лифта, находившаяся несколькими этажами выше, лязгнула. «Они не могут». Раскол. Марти попытался вызвать помощь, но ему никто не ответил. Выругавшись, молодой человек схватился за служебный автомат. Вставить магазин, передернуть затвор. Он умел стрелять, но никогда прежде ему не приходилось открывать огонь по людям. Марти занял позицию за своим рабочим местом, готовясь дать отпор врагам. Когда дверь лифта отворилась, Марти уже почти был готов нажать на курок, но мысль о том, что это могут быть союзники, остановила его. Если он пальнет по своим, его ждет трибунал. Из кабины лифта вышел мужчина лет 30 с рыжими волосами и пронзительными глазами, одетый в немного помятый и запачканный кровью серый спортивный костюм, и совершенно безоружный. «Стоять! Это закрытая зона!» — предупредил незнакомца Марти, но тот отреагировал на это удивительным безразличием. Он лишь махнул по охраннику взглядом, сосредоточив внимание на коридоре, ведущем в камеры. «Если сделаешь хоть один шаг, я выстрелю. Если выстрелишь, то умрешь», — холодно ответил незнакомец, и от тона мужчины охранник нервно сглотнул. Несмотря на беззащитный вид, Марти ощутил ужас и тревогу. Этот мужчина одним своим присутствием давил, заставлял чувствовать себя никчемной мошкой, которую безжалостно раздавит, если та будет мешаться. Марти с ужасом понял, что он в это верит. Верит, что умрет, если выстрелит. «Кто вы такой?» Тион не удостоил охранника ответом, но и убивать не стал. Он напоминал ему одного старого знакомого, поэтому владетель решил даровать тому жизнь, но лишь до момента, пока охранник не нажмет на курок. Я стал сентиментальным, с легкой досадой отметил про себя Тион. «Эй, ты, сегодня сюда приводили черноволосую женщину?» Моргнув, охранник испуганно воззрился на Тиона. «Да, она в одной из последних камер, только они были свободны». Тион направился по коридору, но на пути оказалась очередная металлическая дверь. С ней мужчина разобрался так же быстро, как и с предыдущей, освободив себе путь. Молодой охранник с невообразимым ужасом наблюдал за этим далеко позади. Владетель прошел мимо множества массивных металлических дверей, на каждой из которых были изображены цифры. «Ладно, попробуем поискать». «Это...» Тион воспользовался силой и вырвал дверь из стены. Пусто. За следующей оказался какой-то бородатый дед, который округлил глаза, увидев Тиона и что-то прохрипел, но самостоятельно подняться с постели не мог. Мимо. За следующей дверью его ждал легкий сюрприз. В комнате находилось чудовище, иначе и не скажешь. Человек с черным черепом вместо лица и огнем иного в темных провалах глаз. Его руки были скованы крепкими оковами, в которых явственно ощущался кренталь. Опустошитель? Нет, не похоже. Просто уродец. В другой ситуации Тион проявил бы к нему интерес. Но сейчас ему поскорее хотелось добраться до Халины и выбраться на воздух. В замкнутом пространстве он чувствовал себя слишком неуютно. Мужчина уже развернулся, собираясь уйти, но уродец вдруг вскочил с кровати и бросился к нему, и прежде, чем мужчина успел отшвырнуть черепоголового, тот упал на колени. «Владетель!» – прошипел монстр. Тион внезапно осознал, что его голос кажется знакомым. «Я знал, что вы вернетесь. Я знал, что эта рыжая сука не сможет вас убить. Вы бессмертны. Вы бог, которого невозможно убить». Впервые с момента пробуждения Тион был шокирован. Он вновь посмотрел на уродливое существо, стоящее перед ним, отказываясь признать действительность. «Я не предавал вас. Я был верным до самого конца», — продолжал говорить он. «Не может быть. Кригер, глава 16. Кригер. Там Мигдор Рунтоп рухнула на пол небольшой комнатки в пирамиде арбитража, тяжело дыша. Грудь сдавила ужасом, а к горлу подкатил ком. «Жива, жива», — тихо прошептала она, а затем рассмеялась безумным смехом, развалившись на полу. Та тварь, которую она видела несколько мгновений назад, в итоге сожрала ее замену, человека, который выступал ее живым щитом в опасных ситуациях. Что это вообще было такое? Лишь спустя пару минут женщина смогла немного прийти в себя, наконец осознав, с чем именно столкнулась в допросной. Банрат Таназур, черный демон, как его называют в сырых книгах, жуткая сущность, оставленная старыми богами как кару для человечества, сущность, которая, если верить древним летописям, стала источником силы владетеля. Значит, это и впрямь был Тион Альдрим. Абсурдная мысль, которая после увиденного уже не кажется такой уж безумной. Там Мит лицом к лицу столкнулась с чем-то поистине ужасающим и превосходящим все, что она когда-либо видела. Фурия ощутила голод и жажду крови этого существа. Наконец, взяв себя в руки, Таммит поднялась с пола и поправила платье. Шок начал проходить, теперь женщина мыслила более трезво. Пусть это и впрямь Тион Альдрим, но времена изменились. Маги прошлого, ничто перед сплавом технологии и древних знаний. Даже если он действительно владетель, плевать, фыркнула Фурия, выйдя из комнаты и широким шагом направившись в свой кабинет на нижнем этаже. Камера зафиксировала приближение женщины, запустила сканер распознавания, чтобы убедиться, что она та, за кого себя выдает, и лишь после этого отворила дверь в кабинет. Взмахом руки старший архонт активировала компьютер и за пару секунд получила доступ ко всему комплексу черного этажа 8. «Ну где ты, выродок?» Она меняла камеры, пока не обнаружила мужчину в тюремном блоке. «Попался». Там Мит открыла список доступных функций. «Турели. Самоуничтожение. Все это заблокировано, активировать можно только с пульта управления в самом комплексе. В будущем такое нужно исправить», — нахмурилась Таммит. «А это что у нас? Объект 6 так-так-так, и почему я не в курсе, что там содержится нечто подобное?» Женщина облизнула пересохшие губы и застучала пальцами по голографической клавиатуре, вводя код подтверждения старшего архонта. «Это я», — тихо произнес стоящее на коленях создание. «Не смотрите на этот облик, это все еще я, ваш верный подданный, верный до самого конца. Я не предавал вас, единственный из всех, кто не предал вас. Я в это верю», — ответил Тион и, опустившись на одно колено, положил руку Кригеру на плечо. «Ты единственный, в чьей преданности я не сомневался». Лишь услышав это, пленник поднял голову, посмотрев на Тиона огоньками голубого пламени, полыхающими в пустых глазницах черного черепа. «Что они с тобой сделали?» «Я не знаю», — после короткой паузы ответил Кригер. «Они лишили меня человеческого облика, изменили, извратили саму мою суть в своих экспериментах, но видят старые боги, они заплатят». «Они заплатят», — согласился Тион. «С каждым своим последним вздохом они будут сожалеть о содеянном, и лишь после этого заслужат смерть. Узнаю своего господина». А Тион узнавал Кригера. Он был единственным в его близком окружении, кто держал дистанцию и обращался к владетелю с уважением, даже когда они оставались в неформальной обстановке. Порой Тиона это раздражало, но Кригер считал это правильным. «Подожди здесь, нужно придумать, как снять с тебя эти оковы». Тион уже собирался найти того молодого охранника, но решил, что вряд ли ключи от оков кого-то вроде Кригера будут хранить тут. «Я бы не хранил, а значит, нужно искать иное решение». Он бросил взгляд на валяющуюся неподалеку металлическую дверь и поднял ее, притягивая к себе. «Что вы? Вытяни руки». Кригер повиновался, не задавая лишних вопросов. Еще одна черта, которая Тиону нравилась в этом человеке. Владетель смял дверь, заставил ее поменять форму, превращая в массивный металлический клин, который он обрушил на кренталевые оковы. Бил точно в центр, быстро и резко, стараясь при ударе не повредить руки старому товарищу. Металл оков не выдержал и разлетелся на куски, освобождая Кригера из заточения и возвращая силу. Тион сразу ощутил это, как Кригер коснулся иного, наполняя свое тело энергией. «Как же хорошо! Я словно впервые за долгое время вздохнул полной грудью». Кригер сделал несколько глубоких вдохов и словно стал самую малость больше, по комплекции сравнявшись с Тионом. С каждым движением его черное тело, словно сделанное из вулканического стекла, издавало треск, но едва ли он сам испытывал при этом какой-либо дискомфорт. «Давно тебя держат как пленника?» Кригер ответил не сразу, вначале пройдясь по комнате, разминая руки. «Давно. Полагаю, что больше полувека, но таким...» Он провел пальцами по скуле. «Я стал недавно, может, год назад. Когда сидишь в четырех стенах, не видя белого света, очень легко потерять счет дней. Мне это знакомо, Кригер. Я не предавал вас, владетель, никогда. Руннет обманула меня, сказала, что вы погибли во время раскола. Лишь полвека назад, во время одной из встреч старых друзей, излишне напившись, Дерлин сболтнул о том, что они сделали, что они пронзили ваше сердце кренталевым колом, пока вы были слабы, и запечатали вас в гробу. И что ты сделал? А как вы думаете, владетель?» Я размозжил ему голову в тот же момент. Я собирался призвать к ответу их всех, но проиграл и оказался тут. Десятилетиями я гнил в камере, а затем они провели какой-то эксперимент. Они называли это, Кригер задумался, проект Ураборос. Ураборос. Там Миддор Рунтоп спрашивала, не часть ли я этого проекта, владетель. «Просто Тион», — вздохнул рыжеволосый мужчина. «Я уже не император и даже не правитель. Тем более, если ты будешь так меня постоянно называть, это привлечет ко мне ненужное внимание. Думаю, я сам буду привлекать к себе много внимания. А еще говорят, что у тебя нет чувства юмора», — улыбнулся Тион. Но Кригер никак на это не отреагировал. Он всегда был предельно серьезен. «Хорошо, господин Тион, я ощущаю странность в собственных силах. Я впервые полноценно их использую и начинаю понимать, что со мной сделали». «Что же?» «То же, что ваш учитель сделал с вами. Поясни». «Я ощущаю чужую волю внутри себя». Кригер прижался спиной к стене и стал ковырять костлявыми черными пальцами черепушку. «Она скребется внутри, хочет поглотить тебя, получить контроль, да, именно. И я думаю, что это опустошитель. Тот, кто сделал это со мной, сумел поместить в меня опустошителя, воспользовавшись моим малым даром. Это невозможно», — нахмурился Тион. «И тем не менее они это сделали. Скажи это кто другой, Тион решил бы, что тот человек сумасшедший, но зная Кригера, смотря на его внешность, ощущая, как изменилась текущая в нем энергия иного, не поверить было сложно. Если есть возможность вернуть тебе прежний облик, мы это сделаем. Я обещаю. Спасибо. Думаю, достаточно разговоров. Самое время выбраться наружу, только я должен вначале найти кое-кого. В одной из соседних камер должны содержать женщину. Она оказала мне помощь после пробуждения и в нынешней ситуации оказалась из-за меня. В таком случае мы должны ее спасти», — согласился Кригер, от вида которого даже у Тиону становилось не по себе. «Во что же тебя превратили? Ты сможешь сражаться?» «Думаю, что да. Моя сила сейчас нестабильна, Тело словно только пытается приспособиться к ней, но даже текущих возможностей достаточно для сражения. Замечательно, но все-таки постарайся не лезть на рожон и прикрывай мою спину. Как вам будет угодно, Кригер, как всегда, не спорил. Они вернулись в коридор, и Тион уже протянул руку, собираясь сорвать с петель металлическую дверь напротив и заглянуть в соседнюю камеру, но тут услышал, как пришла в движение самая крупная дверь, находящаяся в самом конце коридора. Тион с Кригером переглянулись. «Что за ней находится?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил его жутковатый друг из прошлого. «Я не покидал своей камеры уже много месяцев, а когда это случалось, меня перевозили в специальной капсуле, из которой невозможно сбежать». Тион внимательно смотрел за открывающейся дистанционно дверью. Она была куда больше, чем остальные, и заметно толще, а значит, за ней содержали кого-то куда опаснее, чем Кригер. Кто бы это мог быть? Глухие и тяжелые шаги разорвали тишину подземного комплекса. Тион ощутил сущность того, кто скрывался за массивной дверью, прежде чем увидел массивную фигуру, выходящую из мрака помещения. У вышедшего в коридор существа была совсем небольшая сплюснутая голова с одним единственным, но зато огромным глазом и громоздкая фигура, которая, казалось, сплошь состояла из одних лишь мышц. Опустошитель. Уже третий всего за несколько дней. Этот как минимум прошел две эволюции, а судя по ауре, почти дошел до третьей. В отличие от обители старых богов, в этом мире можно гораздо более точно определить силу опустошителя. Да, его очень хорошо кормили, согласился Кригер, а пламя в его глазах странно вспыхнуло. Господин Тион, а вы ощущаете его воздействие, опустошение? Да, оно пока не настолько сильное, но он вытягивает из меня силы, а из меня нет. Это открытие для Тиона было внезапным, да и для Кригера тоже, хотя внешне он это никак не проявил. Я ощущаю его силу, но не чувствую слабости или иных сопутствующих эффектов. Опустошитель вел себя не совсем привычно. Он шел медленно, пошатываясь, то и дело заваливаясь на бок, словно он еще толком не проснулся, но уже через несколько шагов его внимание сосредоточилось на парочке впереди. Его единственный взгляд вначале упал на Тиона, обладателя самой большой внутренней энергии, но затем переместился на стоящего рядом Кригера и далее смотрел только на него. «Интересно, я с ним разберусь», — Кригер сделал решительный шаг вперед. «Уверен, ты сам сказал, что пока не освоился с изменениями в своем теле. Владетель не должен тратить силы на это жалкое создание. Я разберусь». Кригер вытянул руку в сторону и коснулся стены, по поверхности которой тут же пошли волны, словно по воде. Затем камень начал плавиться и менять структуру. Созидание – большой дар Кригера, сделавший из него самого умелого кузнеца и ремесленника, которых только знал Тион. Он был способен сделать что угодно, трансформируя одни материалы в другие, хотя и у этой силы были свои ограничения и нюансы, о которых ткач иного предпочитал не распространяться. Прямо сейчас Кригер превратил кусок стены в массивную кувалду, которую закинул на плечо и неторопливой походкой направился в сторону опустошителя. Там Мит устроилась поудобнее в своем кресле, налила себе бокал тройного виски и осушила залпом. Это сразу помогло вернуть Архонту присутствие духа. Довольно осклабившись, она перевела взгляд на мониторы, транслирующие изображение с камер наблюдения. Еще минута или две, и опустошитель будет свободен. Его перевезли в черный этаж 8 из черного этажа 3, как только проект Ураборос перешел на следующую стадию функционирования. Почему от опустошителя не избавились, там Мит не знала, но была очень рада этому обстоятельству. Она быстро изучила его досье и лишь покачала головой. Эту тварь здорово откормили, почти довели ее до третьей эволюции. Еще немного, и они могли бы создать настолько ужасного монстра, что для его устранения понадобилась бы целая армия. Даже если этот жуткий ублюдок победит, целым он из этой схватки точно не выйдет. Откинувшись в кресле, Таммит добавила в бокал еще выпивки и приготовилась наслаждаться шоу. Данеса Кригера никто не любил, а если такое недоразумение и происходило, то лишь с теми, кто плохо его знал. Как можно любить того, кто не испытывает эмоций, кто не способен сопереживать и даже чувствовать боль? И все же даже для такого монстра, как он, в ближнем кругу владетеля нашлось место. Талантливый кузнец с даром созидания, оказавшись при дворе человека, что стремился покорить весь мир, совершенно внезапно оказался на своем месте. Его существование обрело смысл, а если быть точным, порядок. Именно будучи соратником владетеля, Кригер понял, чего именно искал все эти годы, порядка, мира, подчиняющийся четким и понятным законам, равным для всех. Последнее десятилетие Кригер желал смерти. Желал, чтобы бесконечная пустота и одиночество исчезли, и кажется, боги услышали его молитвы, а точнее один вполне конкретный бог, вернувшийся спустя 700 лет. Кригер взвесил в своих руках кувалду, ощутив ее вес, и впервые за долгое время почувствовал себя живым. Силы, от которых он был отрезан, переполняли его. Если бы его изуродованное лицо было способно улыбаться, он бы это сделал. Но перед тем, как покинуть это подземелье и воздать преступникам по заслугам, Кригер должен разобраться с появившимся монстром. Опустошитель. Он уже несколько раз сталкивался с этими монстрами и поэтому сразу ощутил одну странную вещь. Кригер внимательно следил за нетвердо стоящей на ногах горе мышц, которая пусть и медленно, но крайне упорно направлялась к ним. С каждым шагом существо шло все увереннее. Не оставалось сомнений, что совсем скоро оно полностью оклемается. Опустошители высушивают ткачей иного, вытягивают из них жизнь и силу, но ничего подобного Кригер не ощущал. «Значит, они изменили меня куда сильнее, чем я думал», — его голос прозвучал спокойно. Кригер не был удивлен или взволнован, просто констатировал факт. Закинув молот на плечо, он медленной походкой направился к монстру, на всякий случай прислушиваясь к своим ощущениям. «Ничего». Опустошитель протянул руку к оказавшейся совсем рядом жертве, но Кригер с легкостью оттолкнул ее, словно та ничего не весила, а следом нанес свой удар. Кувалда приземлилась прямо на макушку опустошителя, роняя его на пол и заставляя стены вздрогнуть от силы удара. «Кажется, физически я стал гораздо сильнее». Чтобы прикончить раскормившегося опустошителя, одного удара было недостаточно. Заливая пол зловонной кровью, он зарычал и начал подниматься, стягивая к себе энергию иного, находившуюся в воздухе, пытаясь восстановить силы, но на Кригере это не работало. Кузнец поднял свой молот и опустил его снова, дробя кости потустороннего монстра. Опустошитель рывком поднялся на ноги, отшвыривая Кригера в стену, отчего на каменной поверхности появились трещины. Кузнец поморщился бы, если бы его новое лицо позволяло, но несмотря на казавшуюся сокрушительной силу, это новое тело не получило больших повреждений. Тем временем монстр с разбитой головой уже почти поднялся на ноги. Кригер поступил так же, с громким хрустом размяв шею. Заревев, опустошитель ринулся на Кригера и обрушил ему на голову свой кулак. Кузнец не стал уклоняться, встретив кулак своей рукой. Пол под ногами содрогнулся, затрещал и пошел трещинами. Кузнец оттолкнул опустошителя, заставив его потерять равновесие, и тут же нанес удар молотом в колено. Послышался хруст костей, и чудовище припало на пол. Новый удар молотом, на этот раз в подбородок. Кригер ударил так сильно, что ноги монстра оторвались от земли, а его туша пролетела несколько метров, прежде чем рухнуть на землю. «Кригер, заканчивай!» — послышался голос владетеля. «Сейчас», — хрипло ответил кузнец и в одним мощным прыжком преодолел расстояние, разделяющее его с опустошителем. Монстр попытался схватить мужчину, но тот отбил его здоровенную конечность с помощью молота, а следом вонзил руку существу в грудь, пробивая гору мышц и кости. Чтобы точно убить опустошителя, нужно уничтожить кристаллическое ядро. Именно оно лишает силы ткачей и поглощает энергию иного. Обычно ядро располагается в голове. Именно поэтому первым делом Кригер целил туда, но чудовище продолжало регенерировать. А это значило, что ядро находилось в другом месте. Стоило Кригеру сосредоточиться, как он почувствовал его, и именно поэтому бил в грудь. Его рука с какой-то странной легкостью погрузилась в тело монстра, словно то было сделано не из прочных мышц, а мягкого теста. Пальцы Кригера сомкнулись на кристалле и уже готовы были раздавить его, но в последний момент остановился. «Я чувствую». Кригер впервые ощущал это. Силу, текущую в кристалле, его мощь и голод. Кригер сжал сердце опустошителя, и сила тут же хлынула в его тело. Монстр, осознав, что происходит, пытался сбросить с себя человека, но не смог. Силы стремительно перетекали в Кригера, и меньше, чем через минуту, все закончилось. Грозный опустошитель был повержен врагом, против которого был бессилен. «Это невозможно!» — бокал с выпивкой выскользнул из руки Таммит. Она не могла поверить, что опустошитель высокого уровня был повержен с такой легкостью. Пусть его активно пичкали препаратами, он все равно оставался опустошителем. Ее рука дрогнула и уже потянулась к браслету. стоит сообщить о случившемся Тристе и запросить помощи. У нее в подчинении есть сильнейшие боевые фурии, которые не оставят от этих мужчин мокрого места. «Нет, я не могу», — одернула она себя. «Если она попросит помощи у Тристе, то та потребует что-то взамен. Ни в коем случае нельзя оставаться должником у Тристе Дорхэви. Мне нужно решить этот вопрос самой». Женщина прикрыла глаза, обдумывая свои шаги. Ее самые сильные подчиненные сейчас далеко, улаживают одно деликатное дельце. Текущая ситуация слишком внезапна, ресурсы ограничены. Использовать Зару. Фурия со способностью подавления очень ценна, и если она не справится, то ей конец. Она слишком ценный актив, чтобы бросать ее в первые ряды без должной поддержки. После увиденного там Мит уже не уверена, кто представляет большую угрозу. Человек, зовущий себя Тионом Альдримом, или таинственный объект с неизвестным пока что номером. Старший Архонт могла бы послать целую армию, но в таком случае подставилась бы перед остальными. Если эти двое положат несколько сотен солдат, то остальные старшие Архонты спросят с нее. Тем более она подставит таким образом и Тристе. Лишь они вдвоем осведомлены о том, что из себя представляет проект Ураборос. «Нет, я не могу так поступить. Все упираются в секретность. Нельзя позволить данным попасть к другим членам арбитража. Я уничтожу черный этаж 8», — наконец решила Таммит. «Там находится лишь побочная лаборатория и некоторая часть данных. Основной массив по-прежнему располагается в черном этаже 12. Оставалось лишь решить, как именно это сделать. Отсюда женщина не может перегрузить реактор и устроить взрыв. Попытаться связаться с Хелен и приказать ей сделать это самой, но Таммит понимала, что это маловероятно. Хелен не успеет покинуть черный этаж до взрыва. Точнее, она не может дать возможности кому бы то ни было покинуть подземный комплекс. Этот человек, он должен погибнуть там во что бы то ни стало. Именно поэтому Таммит сейчас перекрыла все входы и выходы. Если она позволит Хелен сбежать, то этим может воспользоваться этот ненавистный ей мужчина, отнявший единственного сына. Он сдохнет. Сделав глубокий вдох, Таммит пробежалась пальцами по голографической клавиатуре, вводя свой код доступа к центральной системе управления боевого орбитального комплекса «Циклоп-2», одного из трех мощных боевых спутников, оснащенных мощным лазером и фактически способных стирать с лица земли города. Абсолютное оружие, способное уничтожить любую фурию, любого опустошителя. Пробиться до подземного комплекса будет сложно, но Таммит это не волновало. Пара точных выстрелов, и они все умрут. «Прощай, Тион Альдрим, или кто ты там есть?» — рассмеялась Таммит, указывая координаты и запуская боевой режим спутника. До выхода на позицию огня. 20 минут 17 секунд. Самина вздрогнула, когда массивную металлическую дверь с грохотом вырвала незримой силой. Через пару секунд на пороге показался Тион. Увидев его, девушка почувствовала облегчение и тревогу одновременно. Если она останется, то ее обвинят в измене, если она пойдет с ним, то ни о каком возвращении к прежней жизни не может быть и речи. «Зачем я вообще в это ввязалась? Зачем? Зачем? Зачем? Ты в порядке?» Голос Тиона звучал ровно и не выражал каких-либо эмоций. «Да», — после короткой паузы ответила девушка. «Тогда идем, у нас не так много времени». Самина еще помедлила одно мгновение и последовала за мужчиной. Без него она отсюда никогда не выберется, в этом сомневаться не приходилось. «Я преступница». Раскол. Но стоило Самина покинуть камеру, как мысли прервала жуткая фигура неподалеку. Это было пугающего вида существо с черным черепом вместо лица, вооруженное массивной кувалдой. От одного взгляда на него к горлу подкатывал ком. Единственное, с чем оно ассоциировалось, — опустошители. И все же Тион никак не реагировал на незнакомца. «Это та женщина, которую вы искали?» — спросил черепоголовый низким, вибрирующим голосом, пробирающим до самых костей.